принцу оказалась не нужна, ну, не то чтобы совсем не нужна, нужна, но не в качестве жены. Максимум, на что я могла надеяться, это стать одной из его фавориток, да и то не сейчас. Меня ее слова вообще никак не тронули, она же, скорее всего, знала, куда лезла, так чего ж теперь сопли на кулак наматывать. Ты по делу или так, поболтать? Я решил прояснить ситуацию. По делу, но алхимия меня не интересует, да и пахнет тут совсем не цветами. Вот, Несвер просил передать, она протянула мне запечатанное сургучом письмо. Не понял, а сам он где? Я встретила его в городе, он попросил передать тебе письмо и сразу ушел. Мне кажется, у него что-то случилось, нервный он был, словно боялся чего-то. Ну, в общем-то, на этом все, я только за этим сюда пришла, сказала она, отведя взгляд. Я не предложил ей остаться здесь, поэтому она вскоре ушла, даже не попрощавшись. Нет, девушка, теперь меня твои проблемы вообще не касаются, подумал я, посмотрев на закрывшуюся дверь, вскрыл письмо. Конрад, у меня возникла серьезная проблема, срочно нужна твоя помощь, жду в таверне Бона. Куда ты снова влез, что на сей раз? Подумал я и сжег письмо, чтобы его больше никто не смог прочесть. Бежать в город прямо сейчас не имело смысла, искать лодку ночью, а потом еще и самого Несвера не было никакого желания. Идти на помощь решил утром, к тому же мне было крайне необходимо доделать этот проклятый магический кипятильник, именуемый артефактом. Работу по созданию артефакта завершил ближе к утру, получился корявый, но вполне рабочий прототип. Ведро воды нагревал до кипятка за минуту, а самое главное, он не нагревался, пока его в воду не опустить. Теперь в город, выручать этого идиота из очередной передряги, подумал я и, спрятав кипятильник в лаборатории, чтобы не таскать его с собой, пошел на завтрак. Совершать героические поступки на пустой желудок — плохая идея, можно самому влипнуть по самое не могу, если буду думать о еде, а не о деле. Через полчаса я уже стоял у причала, ожидая, когда лодочник соизволит подготовить лодку, чтобы перевести меня на другой берег. Глава 6. В Чинсти я не был около 3 месяцев, некогда мне было сюда ездить, дел было по горло. За это время город не изменился в плане построек, но стал чище, видимо, сошедший снег смыл всю грязь с его улиц. Погода была прекрасной, ярко светило весеннее солнце, пригревая мою ничем не прикрытую макушку. В таверну к Бону решил идти пешком, благо до нее было не так уж и далеко. Несмотря на утро, городские улицы были забиты людьми, как местными жителями, так и приехавшими сюда разного рода торговцами. Из настежь открытых дверей местных питейных заведений доносились пьяные возгласы и музыка. Музыка была примитивной, так как исполнителями сих музыкальных произведений были простые барды, которым до уровня группы Ферста было как до луны пешком. Таверна Бона даже после капитальной перестройки, после чего она стала больше в 2 раза, была забита посетителями до отказа. Я даже не сразу смог попасть внутрь. Виной такому ажиотажу было присутствие здесь маэстро Ферста со своей группой музыкантов. Сейчас у них был перерыв, поэтому я и не услышал музыки, подходя к таверне. «Привет, Бон!» — крикнул я, подняв руку, чтобы он смог меня заметить в толпе. «Не верю своим глазам, господин Конрад. Проходите, для вас лучшее место». Он показал на столик в углу зала прямо возле импровизированной сцены. «Решили навестить старого Бона? Ты такой же старый, как я, лось. Рад тебя видеть. Как ты тут? Дело идет. Благодаря встрече с вами моя жизнь настолько резко изменилась, что я до сих пор не могу в это поверить». Он показал жестом на увеличившийся зал. «Что будете заказывать? Попить чего-нибудь? Только не вина». Несвер не появлялся, в последний раз был у меня 2 дня назад, просил передать, что будет вас ждать в Белой Розе. Ему там медом намазано, что ли? Это же не совсем таверна, там комнаты на несколько дней не сдают. Это да, но что касается его, тут я ничего сказать не могу, может, ему сдают, как самому уважаемому клиенту. Бон подмигнул, намекая на поставки туда определенного эликсира. Через несколько минут появился Фирст, после чего интерес ко мне со стороны посетителей возрос настолько, словно я звезда мирового уровня, что мне не нравилось. Лично для меня музыканты исполнили танцевальную мелодию, с которой они смогли завоевать невероятную популярность в королевстве. Вскоре я покинул таверну Бона, так как устал от пристальных и пылких взглядов молодых дам. Особо смелые девушки пытались меня остановить, чтобы познакомиться, но мне было не до них. Приблизительно как же, как и у Бона, меня встретили в Белой Розе, чуть в очередной раз не разорвав на сувениры. Несвера здесь не было, сообщение о том, что он здесь, было обманом на тот случай, если его будет искать стража. Где он сейчас реально находился, мне сообщила хозяйка борделя, тихо шепнув на ухо. Он сейчас находился в лесу, на заброшенной мельнице неподалеку от города. Где это место, она же мне и объяснила, так как лично раз в день относила ему еду. Да, видимо, несвера здесь сильно уважают, если уж еду ему сама хозяйка борделя носит, подумал я и пошел искать заброшенную мельницу. Найти оказалось проще простого, нужно было всего-навсего идти вдоль ручья, на берегу которого в нескольких километрах от города и находилась эта мельница. «Эй, несвер, это я, Конрад!» — крикнул я, подойдя к полуразрушенной постройке. «Я здесь!» — услышал я тихий голос откуда-то снизу. Присмотревшись, увидел узкий лаз, ведущий в недра подвала мельницы. Оттуда на меня опасливым взглядом смотрел мой бывший сосед. «Вылезай, не крыса же все-таки!» «Ты один, один, а что, нужно было с собой пару десятков стражников прихватить?» «Нет, вот как раз стражников и не надо», несвер довольно резво выполз из этой норы. Видимо, соответствующий навык уже наработал за то время, пока тут прятался. «Что в этот раз натворил, только честно и подробно рассказывай. Если разобраться, то ничего, но от этого не легче. Я продал 2 флакончика капли страсти одному стражнику, думал, он себе берет. Объяснил, сколько капель нужно принимать, чтоб все нормально было, но как потом выяснилось, покупал он не для себя. На следующий день по городу поползли слухи, что какой-то приезжий барон умер после того, как принял некоторое количество моего эликсира. Само собой, стражники решили, что я продал им совсем не то, что они хотели, и стали меня искать. Может быть, если бы этот барон приехал сюда один, стража меня не так рьяно искала, но с ним приехал его брат. Брат барона, то есть тоже барон, является капитаном столичной стражи. Вот он тут всех, как ты говоришь, на уши и поставил. Одним словом, ты мне должен помочь, иначе мне конец. И как я это сделаю? Мне что, второго барона что ли ликвидировать, чтобы местные стражники на некоторое время успокоились? Да, ты что, никого убивать не нужно, я хочу, чтобы ты изменил мне лицо. Как только лицо поменяю, сразу отсюда уеду, возможно, даже в другое королевство. Изменить лицо — дело плевое, но что потом, ты же сразу себя выдашь, от продажи новой партии эликсира ведь не откажешься, если только в крайнем случае, когда дела совсем плохо будут идти. К тому же, если и продам, никто ничего не скажет, я же в другом королевстве буду. И в какое королевство ты собираешься рвануть? За морем есть королевство Лев, вот туда и поеду. Места там дикие, леса густые, авось никто и не найдет. Решил медведем стать, жить в берлоге? Причем тут медведь и берлога, там тоже города есть, только маленькие, даже меньше, чем Ченст. В каком-нибудь городке осяду, лавку открою, буду там травки разные продавать, лечебные, разумеется, ответил он. Но его глаза говорили мне, что он врет. Одними травами он точно не ограничится, продавать будет все, что только сможет, и начнет, разумеется, с капли страсти. Эликсир этот у него получался в разы слабее, чем мой, но тем не менее он действовал, разумеется, при правильном подборе дозы. Моего хватало всего пары капель на бокал вина, чтобы потом чувствовать себя племенным жеребцом. Из-за этих пары капель на бокал вина эликсир моего производства и стоил в несколько раз больше, да и срок годности моего был больше. «Ладно, сделаю я тебе новое лицо, только потом тебя даже родная мама не узнает. А я домой возвращаться и не собирался, меня же там в первую очередь будут искать. Когда займемся делом? Могу прямо сейчас, думаю, за пару часов управлюсь». Изменить лицо несверу получилось даже меньше, чем за 2 часа. Возможно, мой опыт скульптора сказался, а возможно, что его лицо изначально кардинальной перестройки не требовало, но получилось вполне неплохо. От прежнего несвера остались только глаза, точнее их цвет, так как до такого уровня мастерства, чтобы их цвет менять, я пока не дорос. «Готово, можешь в ручье на свое отражение посмотреть, если что-то не понравится, переделаю». «А что, очень даже неплохо, мне нравится», — несвер стоял на четвереньках у ручья, разглядывая свое новое лицо в отражении. «Сколько я тебе должен?» «Это деньгами не оценивается, ты мне будешь должен услугу, не прямо сейчас, конечно, чуть позже». «Согласен, что нужно сделать и когда?» «Послезавтра. Мне нужно, чтобы ты помог мне вынести из лаборатории все, что там есть, то есть все готовые составы. Я оставлю их в углу за дверью. Не понял, зачем? Не сверудивился такой просьбе. Затем, что я тоже собираюсь бежать сразу после того, как столичная комиссия выдаст мне диплом мага-артефактора. Опля, получается, что мы вместе ударимся в бега. А кто тогда тебе лицо переделает? Обойдусь как-нибудь без этого. Тем более я королю клятвы не давал, фактически я сейчас не его подданный. Так вот, пока этого не произошло, я имею в виду клятву, к чему меня вскоре начнут принуждать, нужно успеть сбежать. А как же факультет? Факультет нужен не мне, а им, вот пусть сами и учат. Судя по тому, сколько знают военные маги-лекари, найти мне замену будет несложно. Почему до этого никого на место главы факультета целительства не нашли, мне, честно говоря, непонятно. Так ведь были, только надолго их не хватило, померли. После того, как двое практически друг за другом в могилу угодили, желающие занять эту должность резко исчезли. Жить-то всем хочется, маги в этом деле не исключение. Правда, им вскоре ты в руки попал, и они схватились за тебя мертвой хваткой. Король ведь требовал от Данаварта восстановить факультет. А что ж ты раньше молчал, мог бы предупредить. А я тогда об этом ничего не знал. Ладно, забудем, все равно им недолго осталось меня эксплуатировать. Надеюсь, ты не забыл, как тайно попасть в университет. Нет, не забыл и вряд ли когда забуду, с учетом того, что пользуюсь этим способом чуть ли не каждый день. А как же ты в город попадал? Лодок ведь ночью нет, только дежурная. У меня своя лодка есть, недавно купил, старая, конечно, но на воде еще хорошо держится. А мне об этом сказать, я не успел. Не успел? Ах ты, гад. Короче, сегодня ты меня назад повезешь и без разговоров, заодно проверим, насколько хорошая маскировка получилась. Лодка у Несвера действительно была старая и давала течь, правда, небольшую. Пока добирались, вычерпывать воду пришлось только один раз. Встречаемся завтра здесь же, сразу после сдачи экзамена, напомнил я и отправился к главным воротам. Я пока еще мог официально входить на территорию университета в отличие от Несвера. Сейчас, с измененным лицом, он уже не являлся учеником. После смены лица, Несвер для всех стал пропавшим без вести. Утром начался дождь, и сдачу моего экзамена перенесли на несколько часов. Показывать работу нового артефакта внутри здания было запрещено в целях безопасности, как говорится, могло не слабо бабахнуть. Для меня эти несколько часов показались вечностью. Я мысленно уже был далеко отсюда, где-то там, за морем, в другом королевстве. Мне почему-то казалось, что то королевство, куда мы с Несвером собираемся ехать, обязательно должно быть хорошим. Нормальные, доброжелательные к чужакам жители, добротные дома и много всевозможной растительности, желательно тропической. Никогда не был в тропиках и сейчас мне хотелось попасть туда. Дождь закончился в полдень, когда приемная комиссия вместе с директором Данавартом обедали в учительской столовой. Я туда обедать не пошел, потому что сейчас вообще есть не хотел. Через час, шесть магов, снова в сопровождении Данаварта, направились на экзаменационную площадку. Мне было приказано явиться туда незамедлительно, так как маги ждать не любят. Итак, господин Конрад Фролов, вы заявили о создании нового артефакта и сейчас готовы продемонстрировать нам его работу? Да, это так. Я подошел к столу, где находилось несколько разного размера чашек с водой. Мой артефакт подогревает воду, что, несомненно, облегчит жизнь, например, солдат во время дальнего похода. Сколько нужно времени, чтобы подогреть ведро воды? Думаю, что минимум полчаса, начиная с разведения костра. Мой артефакт нагревает ведро воды до кипятка всего за минуту, сказал я и жестом фокусника достал из кармана кристалл. Он находился в вощеном мешочке, чтобы на него случайно вода не попала. Прошу простить меня за слегка корявое изготовление, дабы опыта у меня в обработке хрусталя практически нет, извинился я, предоставив кристаллу на всеобщее обозрение. Качество обработки не влияет на его работу, при случае можно либо доработать, либо вообще новый сделать. Как видите, в чашках находится вода, я показал на посуду и пододвинул ближе к себе самую маленькую чашку. Краем глаза заметил, как все члены комиссии напряглись, так как я собрался опустить свой магический кипятильник в чашку. Такое малое количество воды я не пробовал подогревать, поэтому сейчас сам не знал, что из этого получится. Возможно, будет некий взрыв, когда вода из жидкого состояния резко перейдет в парообразное. Немного прикрыв глаза на всякий случай, опустил кристалл в чашку и сразу поднял. Визуально за секунду ничего не произошло, маги даже выдохнули с облегчением. Они, видимо, думали, что у меня ничего не получилось, даже ухмылки появились. Осторожно коснувшись воды в чашке, почувствовал, что она еще не кипяток, но уже довольно горячая, и это всего за секунду. Вот, пожалуйста, можете сами убедиться, что вода подогрелась за столь короткий промежуток времени. Взяв чашку, подошел к членам комиссии. Они сидели за большим столом, накрытым плотной темно-бордовой тканью. Со стороны все это выглядело так, словно меня вызвали на ковер в революционный партийный комитет, не хватало только маузеров на поясах комиссаров. Поставив чашку перед ними, отступил на шаг и стал ждать проверки. Каждый из магов комиссии осторожно ткнул пальцем в воду, после чего мне было предложено продолжить показательное выступление, но сразу с ведром воды, минуя другие чашки. Через минуту ведро кипятка я им предоставил, после чего маги нехотя признали, что артефакт рабочий, но не имеет большого значения. Короче говоря, диплом они мне, конечно, дадут, но не как магу-артефактору, а как простому магу. Мне стало обидно, ведь я создал действительно нужную вещь. Оспаривать их решение не стал, но напоследок решил создать им небольшую проблему. Ваш диплом, господин Фролов. Один из магов протянул мне туго скрученный свиток, запечатанный сургучом. Мы бы хотели подробнее изучить действие вашего артефакта, если позволите, сказал он и протянул руку, желая получить кристалл. Да, конечно, но не сейчас, а завтра, мне нужно его чуточку доработать. Надеюсь, вы не уедете сегодня, а переночуете в университете. Мы уедем завтра в полдень. «Постарайтесь к этому времени закончить работу», — ответил маг, недовольно скривив рот. «Я постараюсь все сделать до утра, после чего принесу артефакт вам», — пообещал я и пошел в лабораторию. За то время, что меня тут не было, Несвер успел вынести из лаборатории все самое ценное. Причем вынес незаметно даже для меня, хотя мог бы и раньше сюда прийти, когда я тут был. Убедившись, что забирать отсюда больше ничего не нужно, я пошел в столовую. Собирался пообедать и украсть с кухни ведро с опарой, чтобы на прощание устроить небольшую диверсию. Украсть ведро с моими-то возможностями вообще не проблема, поэтому спустя всего несколько минут я выливал опару, приготовленную для теста, в учительский туалет. Канализации как таковой тут, можно сказать, не было. Туалет чистился раз в месяц специальной бригадой местных ассенизаторов. До очередного их прибытия оставалась неделя. Так что добра в туалетном колодце было достаточно. «Вот вам, сволочи, разгребайте теперь», наклонившись к дырке в полу, стал выливать туда местный аналог дрожжей. «Стой! Ап! Ой!» Из нагрудного кармана выпал мой магический кипятильник и быстро скользнул в ту же дыру. «Вот черт! Надо было в другой карман переложить!» Пришла запоздалая мысль. «Теперь уже поздно что-либо делать, кроме как быстро уносить отсюда ноги», подумал я и рванул к берегу, к тому месту, где меня дожидался Несвер. Несвер ждал меня, сидя в лодке, в которой помимо него находилось два мешка, один холщовый, другой кожаный. «Извини, немного задержался. Кота забрал, разумеется, но не скажу, что это было легко». Он показал свои руки, качественно оцарапанные Мурзиком. «Молодец, само собой. А ты что думал, я с котом не смогу справиться? Молодец, это не тебе, а коту, без боя не сдался. Отчаливай, нам нужно успеть сесть на тихоход, а он отходит через 2 часа. На тихоход? А куда ты на нем собрался плыть? Насколько я знаю, вечером он только в столицу идет. Правильно, именно туда нам и нужно, ведь там морской порт. Через море на этой лодке не перебраться, тут нормальный корабль нужен», сказал я и развязал мешок, в котором сидел рассерженный кот. Мурзик на меня смотрел с обидой, видимо, не ожидал, что его посадят в мешок по моей просьбе. «Так нужно было, не сердись», я попытался погладить его по голове, но он не дался. «Можно подумать, он понимает», сказал Несвер, быстро работая веслами. «Конечно, понимает, иначе не обиделся бы. Ты его недооцениваешь, Мурзик кот не совсем обычный, у меня есть подозрение, что в нем есть магическая сила». «Да, ладно, какая в нем может быть магическая сила? Она далеко не у всех людей есть, а уж у зверей ее вообще быть не может. Время покажет, кто из нас прав, главное не помереть раньше времени». «А ты что, уже собираешься?» «Сплюнь, даже не думал, я жить собираюсь долго, лет так приблизительно 200. А почему не 300 или 400?» Несвер хихикнул, услышав мое желание. «Можно и 300, но думаю, это будет сложнее, с ума ведь можно сойти», — пояснил я, и мы оба засмеялись. «Я бы тоже не прочь хотя бы лет 100 отсчитать, но это всего лишь мечта. Больше сотни никто не смог прожить, так что к этому нужно быть готовым». А вон и тихоход. Несвер показал в сторону города, где из-за мыса выглянул местный аналог колесного теплохода. К противоположному берегу мы подошли одновременно с тихоходом, только он к причалу, а мы сели на мель в полукилометре от пристани. До берега не доплыли всего несколько метров, поэтому дальше пришлось идти по колено в воде. «Ты что, не видел, куда греб?» – ворчал я, изображая цаплю, то есть зачем-то высоко поднимал ноги. «Я не знал, что тут так мелко, обычно причаливал не здесь, а ближе к пристани. Там есть кусты, в которых можно лодку спрятать», – ответил Несвер, тоже как я, стал высоко поднимать ноги. Он не понимал, зачем я так делаю, но повторял за мной. «Лодку прятать не стали, она нам больше не понадобится, так как до столицы будем добираться другим транспортом». Сейчас, будучи по колено мокрым, я стал жалеть о том, что не взял запасной комплект одежды. Посчитал, что и так вещей с собой будет много, ведь у меня несколько тайников в лесу, из которых нужно все забрать. «Низ, ты организуй нам 2 билета на тихоход и жди меня у причала. Мне нужно кое-куда сходить и кое-что там взять. Я постараюсь успеть вернуться до отправления. А если не успеешь?» «Если не успею, поедешь без меня, встретимся потом в морском порту». «Я так не согласен, это же получается, что я тебя брошу. Если не уедешь, может быть только хуже, мне одному тут будет легче спрятаться», — сказал я и увидел над островом магов дым. Дым был немного странный, не серый и не черный, а какой-то сиреневый. «Пожар у них там, что ли?» — спросил Несвер. «Это ты им там его устроил?» «Да, ты что, мне это зачем? Сами, наверное, что-то натворили», — не признался я и подумал о том, насколько хватит магической силы в моем кипятильнике. С учетом того, сколько я в 2 кристалла запихнул силы, пожар может продолжаться минимум несколько часов. Мало того, там сейчас, наверное, стоит такой запах, от которого выворачивает наизнанку, ведь горит туалет. «Ладно, я пошел, а то могу не успеть, если на всякие мелочи буду отвлекаться». Оставив Несвера решать проблему с билетами на водный вид транспорта, я направился в лес. Со мной сейчас был мешок, в котором находились эликсиры из лаборатории Кот, не пожелавший остаться с Несвером. О том, чтобы Мурзика снова посадить в мешок, даже речи не шло, он бы мне этого уже никогда не простил. Первые 4 тайника удалось вычистить быстро, а вот дальше начались проблемы. В том месте, где находились оставшиеся тайники, кипела работа, лесорубы валили деревья. Вот черт, теперь тайники быстро найти не получится, а в этих оставшихся, как назло, находятся самые лучшие эликсиры и почти половина золотых монет, — подумал я, глядя на то, как падает очередное дерево. «Замрите!» — крикнул я, подходя к бригаде лесорубов, решивших устроить небольшой перерыв. Несколько человек застыли в разных позах, после чего я начал поиск сокровищ в прямом смысле этого слова. Если посчитать, сколько мои эликсиры стоят и сколько их тут спрятано, получится довольно внушительная сумма. На то, чтобы найти все тайники, у меня ушло приблизительно 4 часа, так как некоторые из них были элементарно завалены стволами деревьев. Приходилось ползать под стволами вековых деревьев и руками прощупывать чуть ли не каждый сантиметр грунта. В грязи вывозился словно свинья, очищающая себя таким способом от паразитов. Доберусь до воды, нырну в нее прямо в одежде, пусть буду полностью мокрый, но зато более-менее чистый. В таком виде, как сейчас, меня не то что на борт тихохода не пустит, к пристани не подойду, стража скрутит. Все свое богатство сложил в один мешок, после чего он стал не только объемным, но еще и тяжелым. С объемом предметов я уже научился бороться, уменьшал предметы при помощи магии, но вот их вес почему-то оставался прежним. Сейчас мой мешок был по размеру чуть больше школьного ранца, но весил он 40 кг, а может даже и все 50. Одним словом, до пристани я его еле дотащил, но, как оказалось, напрасно спешил, тихохода у причала уже не было. «Все-таки опоздал», — подумал я и, уже никуда не торопясь, залез в воду по самую шею. Вода была прохладной, но мне было плевать, мне нужно было смыть с себя грязь. Мурзик даже в такую погоду умудрился остаться чистым, несмотря на охоту на мышей, которую устроил, пока я тайники чистил. Через час я пришел в таверну Бона, уставший, замерзший, мокрый и злой. Злился сам на себя, так как к побегу нужно было подготовиться, а не бежать. Как только в голову взбрело: «Бон, мне чего-нибудь горячего и ближе к огню, замерз так, что зуб на зуб уже не попадает. Сейчас устроим, Варлетта, горячего вина, кружку, одеяло и сухой комплект одежды, можешь мой принести», — крикнул он в сторону кухни. «Это где же ты был, если сейчас в таком виде? Пришлось немного искупаться, причем добровольно, то есть я ни от кого не убегал. Ладно, не буду сейчас вопросами мучить, отогревайся, потом поговорим». Бон решил оставить меня на некоторое время в покое, за что я ему был благодарен. Я так устал, что даже говорить сил не осталось, хотелось согреться и немного вздремнуть. Вскоре я переоделся в сухую одежду, завернулся в одеяло, устроившись в кресле напротив камина в своей бывшей комнате, чуть ли не залпом выпил кружку подогретого вина. Вкус горячего вина мне не нравился, но я его выпил ради того, чтобы быстрее согреться. После пары больших глотков по телу пошла волна тепла, словно в мой желудок положили грелку. Спустя пару минут я уже спал, продолжая держать в руке кружку с вином. «Проснись, тебе нужно быстро уходить», — услышал я взволнованный голос Варлетты. «А, что случилось?» Спросонья не сразу понял, где нахожусь. «Сюда стражники идут, тебя ищут». «Вот черт, неужели Доновард даже на этот шаг отважился?» — подумал я, схватив свой тяжеленный мешок и кота. Направился к черному выходу. По пути туда слышал громкие голоса в зале. Один голос принадлежал Бону. Он пытался доказать стражникам, что меня тут нет и что обыск устраивать не нужно, иначе он будет жаловаться не градоначальнику, а сразу губернатору. Что дальше в зале происходило, уже не слышал, так как вышел во двор, после чего быстро перелез через забор. Оказавшись во дворе соседнего дома, еще раз штурмовать забор не стал, вышел на улицу через калитку. Сейчас я оказался на другой улице, и здесь не было стражников. Судя по темному небу и редким прохожим, был поздний вечер, у меня еще был шанс остаться незамеченным стражниками. Мало ли что человек несет в мешке, не бежит ведь, а если не бежит, значит, ничего не украл, стало быть, и проверять его нет смысла, подумал я и направился к пристани. Ночь решил провести в одном из складов, находившихся рядом с пристанью. Там было много мест, где можно спрятаться до утра. Утром должен прибыть очередной тихоход, и я наконец-то покину уже почти ставший родным Ченст. Глава 7. Ночь среди старых ящиков и бочек прошла спокойно. Стражники даже не догадались меня здесь искать. Единственный сторож, сидевший возле ворот другого склада, моего появления здесь не заметил, как, впрочем, и мой уход тоже. Скорее всего, он уже спал в то время, когда я пришел, да и сейчас не спешил просыпаться. Абы незачем, ворота охраняемого склада закрыты, остальное не волнует. Дожидаться прихода тихохода у причала не решился, стражники меня могли увидеть. Билеты покупать тоже не стоило, по причине наличия стражи возле тихохода во время посадки на него пассажиров. На борт этого водного транспорта решил пробраться тайно, потом на некоторое время спрятаться там, ну, а уж после того, как отчалим, каюту я себе стопроцентно найду. Пара пластилиновых статуй в каюте не помешают мне насладиться поездкой до столицы королевства. Тайно попасть на борт тихохода оказалось непросто, пришлось прибегнуть к магии. Когда на борт поднялись последние два пассажира, я превратил в пластилиновые статуи билетера этого транспорта и стражника, проверяющего личности пассажиров. Потери 2 минут времени, что потребовались мне для того, чтобы попасть на тихоход, они даже не заметили, и после возвращения в мир живых продолжили прерванный разговор. Каюту подобрал двухместную, большая мне была не нужна. Она, конечно же, была занята, но это меня ничуть не смутило. Мужчина и женщина, оба преклонного возраста, тихо беседовали, когда я к ним заглянул. Спросить, что мне нужно, они просто не успели, лишь повернулись ко мне лицом. «Извините, это ненадолго», — сказал я, протискиваясь в узкую дверь каюты. Спрятав свой мешок под их багажом, аккуратно сложенным в углу каюты, присел возле старушки, чтобы немного отдохнуть. Кота посадил на стол и тоже превратил в статую, чтобы он не пытался погулять по кораблю. Жалко, конечно, было Мурзика, но куда деваться, безопасность превыше всего. Только присел, за дверью в коридоре послышался голос. Кто-то из команды тихохода обходил каюты в поиске посторонних, то есть лишних пассажиров. Я не знал, что сейчас делать, еще одна статуя мне сейчас была нафиг не нужна. За несколько секунд я не смог больше ничего не придумал, как спрятать старушку. Кроме как в ящик под диваном, Ее в каюте элементарно было некуда деть. Ящик закрыл за пару секунд до появления матроса, а чтобы он ничего не заподозрил, на некоторое время вернул к жизни деда. Ожив, он удивленно хлопал глазами, увидев вместо своей бабушки меня. К счастью, дед оказался слегка тормозной и не поднял шум в тот момент, когда матрос заглянул в каюту. «Посторонних нет?» – спросил матрос. «Нет», – ответил я, а дед покачал головой, только, видимо, не отвечая на вопрос, а чтобы избавиться от странного видения. Как только дверь закрылась, дед открыл рот, чтобы что-то сказать, возможно, спросить, кто я и куда его бабка делась. Ничего сказать так и не успел, я снова превратил его в статую. «Итак, я на борту, мы в пути, теперь нужно обезопасить каюту от прихода сюда членов команды», задумался я над такой проблемой. Дверь можно было запереть на ключ, если появится желание насладиться свежим морским воздухом. Вещи в этом случае будут находиться в определенной безопасности, но кто сказал, что пассажиры так делают часто? Мне нужен был 100% работающий способ, такой, чтобы никто из команды даже не пытался открыть дверь своим ключом. Если в дверь постучать и тебе не ответит, у какого-нибудь матроса появится желание проверить, все ли в порядке с пассажирами. Додумался я лишь до того, что нужно сделать табличку, не беспокойте, прикрепить ее на дверь снаружи. Как говорится, сказано, сделано. Через несколько минут на двери снаружи появилась бумажная табличка, на которой большими буквами было написано «Не беспокоить, мы спим». Заперев дверь, я отправился на палубу. Нужно было выяснить, сколько времени займет путь до столицы. «Добрый день, не подскажите, сколько часов нам плыть?» — спросил я у матроса, который недавно заглядывал в каюту. 9 часов, если погода не испортится. Мне кажется, что в ту каюту заходили уже далеко не молодые мужчина и женщина», — сказал он, глядя на меня с подозрением. «Вам, кажется, туда вошли 2 мужчин, мой отец и я, мама осталась, она нас всего лишь провожала. Вы запомнили их, но не обратили внимания на меня, поэтому и показалось». «Да, вполне возможно, каждый день столько людей перед тобой проходит, что уже не понимаешь, кого и где видел», — матрос тяжело вздохнул, намекая на тяжесть работы. «Это да, иногда даже хорошо знакомого человека можно не заметить, а уж, чтобы незнакомых людей запомнить, тут и говорить нечего», — посочувствовал я. На палубе я провел приблизительно 2 часа и все это время наблюдал за тем, как этот матрос бегает туда-сюда по разным делам. Иногда мы обменивались парой слов, чтобы молча не смотреть на друг друга. По возвращению в каюту, табличку с двери снимать не стал, пусть все думают, что тут люди все еще спят. Мне захотелось есть, поэтому я стал вскрывать чужой багаж. Должны же были дед с бабкой взять с собой в дорогу хоть что-то из еды. Корзинка с продуктами нашлась в том же багажном ящике, куда я бабку запихнул. Пока доставал оттуда и корзину, и бабку, заметил, что бабушка основательно помялась, находясь в стесненных условиях багажного отсека. «Ну, это ничего страшного, поправим, в первый раз что ли», — решил я и принялся поедать запеченную курицу. Подкрепившись, решил немного вздремнуть, так как времени на коррекцию лица и тела бабушки у меня было в избытке. По ощущениям проспал всего 2 часа, немного, если разобраться, но я смог вполне нормально выспаться. «Итак, займемся восстановлением тела бабушки», — решил я, взглянув на помятую статую старушки. «Если бы сейчас кто-то вошел в каюту, мои манипуляции с телом бабули расценили бы как надругательство или обвинили в некрофилии. Перед тем, как заняться восстановлением ее тела, бабушку пришлось частично раздеть, что оказалось очень непросто сделать в условиях ограниченного пространства каюты. Восстановление бабули продвигалось туго, мало того, что статуя сидела, так еще и качка началась. Погода испортилась, поднялся ветер, тихоход начало довольно сильно раскачивать. Бабкина статуя качалась в такт движению тихохода, а иногда вообще пыталась завалить на бок, словно спать ложилась. Восстанавливать старое тело закончил 4 часа, устал, как не знаю кто, но результат даже мне понравился. Бабуля стала выглядеть моложе лет на 30, много, конечно, но тут уже ничего не поделаешь, возвращать морщины пока не научился, так как никто и никогда этого не просил. Посмотрел на творение рук своих, потом взглянул на деда. Разница в возрасте была разительной, деда стало реально жалко, поэтому я и ему немного физиономию подкорректировал. «Ну, вот, теперь моя совесть чиста, вы мне место в каюте, я вам несколько лет минус, подумал я и услышал, как пассажиров стали оповещать о том, что тихоход готовится к швартовке. Успел, теперь осталось найти Несвера и попасть на корабль, который отвезет нас в другое королевство. Взяв свой мешок, вернул кота к жизни и посадил его за пазуху, чтобы не потерялся ночью. Он в темноте видит хорошо, а вот я не очень, могу его элементарно из вида потерять. Потом, как говорится, попробуй, найди, отомрите, сказал я, стоя в коридоре перед открытой дверью каюты. Прибыли, готовьтесь покинуть тихоход, сообщил я своим уже живым попутчикам. Они меня, кажется, не услышали, сидели и смотрели друг на друга так, словно попали в прошлое, когда были еще достаточно молоды. Надеюсь, вам такие перемены не повредят, подумал я и пошел на палубу. За высадкой пассажиров следил все тот же матрос. Подойдя, сунул ему в нагрудный карман серебряную монету, много, конечно, но у меня не было меди, только золото и серебро. «Это на пиво», — сказал я, подмигнув. «Не подскажешь, как мне теперь попасть на борт корабля, что пойдет в Элев? Вам нужно зайти в таверну «Рваный парус», там обычно матросы гуляют, у них и можно узнать, куда и какой корабль пойдет. Чтобы на борт попасть, нужно с капитаном договариваться или с хозяином корабля, но я бы лучше с капитаном договорился, так дешевле получится. Спасибо за подсказку, удачи тебе», — сказал я и покинул борт тихохода. В полутьме, так как сейчас был поздний вечер, увидеть Несвера в толпе было проблематично, я надеялся, что он сам меня увидит. Не знаю, где он сейчас находился, но встретить меня он так и не пришел. Когда у причала совсем никого не осталось, я решил, что нужно идти искать комнату, пока еще ее можно было найти, пока хозяева спать не легли. И куда этот балбес подевался, где мне его теперь искать? Подумал я о Несвере. Мы договорились с ним, что в случае чего, встретимся здесь, то есть, он должен был меня встретить в порту. Столица королевства мне не понравилась, она оказалась какой-то грязной, хотя мне это могло просто показаться, так как сейчас было темно и прошел дождь. Слабые огни масляных фонарей давали мало света, но заметить лужу и не угодить в нее было вполне возможно. Я медленно шел по улице незнакомого мне города и рассматривал дома. Стиль построек мало чем отличался от построек Чинста, разница была только в размерах. Дома здесь были больше и соответственно выше. Одноэтажных построек вообще не заметил, преобладали двухэтажные строения. Таверна «Белая чайка», увидел я вывеску, раскачиваемую ветром. Зашел и сразу вышел, такого гадюжника, какой был здесь, даже в Чинсте было не найти. Прямо у двери лежал в стельку пьяный мужик, пахло мочой, дымом и перегаром. Свободных мест в зале было достаточно, но я ни за какие деньги не занял бы одно из них, просто не смог бы тут есть. О том, есть ли тут свободная комната, даже спрашивать не стал, решил поискать в другом месте. Практически весь припортовый район был как эта белая чайка, везде грязь, вони, пьяные разборки, иногда с применением колюще-режущих предметов. Стражники тут, видимо, никогда не появлялись, так как спустя каких-то полчаса меня попытались ограбить, причем открыто, никого не стесняясь. Пара каких-то типов бандитской наружности, угрожая мне ножами, потребовала отдать им все деньги. Как говорится, идиоты. Знали бы они, на кого нарвались, бежали бы отсюда без оглядки. Через несколько минут я стал обладателем двух отличного качества ножей, кошелька с десятком медных монет и странного перстня с каким-то кровавым камнем в нем. В камне ощущалась магия, только ее было там настолько мало, что я ее не сразу почувствовал. «Сейчас идете в Белую чайку и затеваете там грандиозную драку», — приказал я грабителям, используя для этого русский язык. На местном языке приказывать побоялся, могло не сработать. Грабители вскоре ушли, несмотря на то, что им этого очень не хотелось, но моя магия не оставила им выбора. Еще спустя какое-то время после встречи с грабителями, я набрел на торговую лавку типа «Тысячи мелочей», на двери которой висела табличка «Сдается комната». «Нужно зайти», — подумал я и вошел в лавку. «Добрый вечер», — на двери табличку увидел, — «комната сдается». «Это так или я уже опоздал?» «Все правильно, комнату сдаю, 50 медных за день, показать?» — ответил лавочник, невысокий и достаточно упитанный мужчина средних лет. «Да, хотелось бы взглянуть, за что такие деньги просите?» Я понятия не имел, сколько в столице стоит снять комнату, но сделал вид, что это высокая цена. Комната оказалась небольшой, но очень чистой, что мне понравилось. Я сразу же выпустил из заточения кота, который до этого, пригревшись у меня за пазухой, спал. «Со зверем не сдам», — заявил лавочник, увидев, как кот стал обнюхивать ближайший угол. «Я доплачу четверть от стоимости, но он останется, к тому же мы тут ненадолго». «Хорошо, но если он нагадит, убирать сам будешь», — поставил условие лавочник, согласившись на доплату. «Я, честно говоря, не понимал, почему тут почти везде не любили котов, вроде бы полезный и красивый зверь, но не любит и все тут». На этот вопрос мне никто ничего вразумительного сказать не смог, все называли разные причины. Ночь прошла спокойно, я прекрасно выспался под тихое мурлыканье Мурзика. Утром, позавтракав тем, что мне было предложено, а это был приблизительно литр молока и булка свежего хлеба, я отправился в таверну «Рваный парус», где она находится, лавочник подсказал. Подойдя к двери искомой таверны, услышал громкие голоса, после чего дверь резко распахнулась и оттуда, в прямом смысле слова, вылетел человек. «Еще раз увижу, ноги выдерну», — заявил появившийся в дверном проеме здешний вышибала. Его телосложению можно было только позавидовать, высокий и мускулистый, но был один недостаток — лицо было какое-то нечеловеческое. Массивный лоб и нижняя челюсть делали его похожим на гориллу, а еще его кожа была немного серой, словно покрасили. Заходить в таверну сразу после таких проводов оттуда не стал, подождал, когда этот гигант зайдет, а то мало ли, вдруг я ему тоже не понравлюсь. Я его, конечно, не боялся, ведь я маг, но налаживать отношения с превращением его в статую не стоило. Зал таверны был заполнен посетителями наполовину и, как ни удивительно, не пьяными. Несколько компаний, скорее всего матросов, тихо и мирно пили пиво, закусывая копчеными свиными ребрышками. Я занял один из свободных столов и подозвал официанта. Кружку пива и ребрышек, сделал заказ и пока его ждал, внимательно рассматривал посетителей. Это точно были матросы, но с разных кораблей. «Ваше пиво и ребрышки», — официант поставил передо мной мой заказ, — «с вас 10 монет», — озвучил он стоимость. «Сейчас», — я достал кошелек, отобранный у грабителей, и высыпал его содержимое в ладонь. Помимо денег в кошельке лежал и перстень с кровавым камнем, который официант, разумеется, увидел. Отсчитав 10 медных кругляшей, отдал их ему, остальное обратно ссыпал в кошелек. «Вопрос могу задать?» «Валяй». «Не подскажешь, какой из кораблей в ближайшее время пойдет в Элев?» «Ты уже не первый об этом спрашиваешь, но и тебе я отвечу так же». «Не знаю я, лучше у матросов спроси или вон у нашего вышибалы», — он кивнул в сторону выхода. «Странный он какой-то. Болеет что ли чем-то?» «Да, вроде ничем не болеет, а то, что выглядит не как все, так это потому, что он нагр, горец, родом из Нагроса. Королевство это находится за морем, хотя королевством его трудно назвать, скорее это просто территория, где живут такие, как он». «Хаш, иди сюда, дело есть», — подозвал вышибалу официант. Когда Хаш подошел, официант шепнул ему что-то на ухо, но я не смог расслышать что. «Ты говорил, что я не первый, кто спрашивает. Был кто-то еще до меня?» «Да, был тут один прощелыга, пытался у нас тут зельями торговать, пришлось дать пинка». «Давно был, как выглядел?» «Вчера, выглядел как все, ничего особо запоминающегося в нем не было. Я слышал, что он вроде как вчера отправился за море, в Матхас. Он торопился отсюда уехать, причем куда именно, для него было неважно, лишь бы скорее. Вот тебе и встретились, — подумал я, — не свер, а по описаниям официанта это был он. Сел на корабль и отправился, черт знает куда, не дождавшись меня. Некрасиво как-то поступил, ну, да ладно, это его выбор». Пока я думал, Хаш стоял рядом и смотрел на меня, видимо думая о том, зачем мне понадобилось попасть в Элев. Правда, при этом у него был такой взгляд, словно я его обокрал и после этого прошу о помощи. «Присядь, Хаш, меня зовут Конрад, мне нужно попасть на борт корабля, который пойдет в Элев или в какое-то другое королевство, расположенное рядом с ним. Можешь помочь, я в долгу не останусь». Хаш, разумеется, присел за стол напротив меня, но отвечать не спешил, продолжал меня рассматривать. «Ты не мой, что ли?» «Нет, откуда у тебя тот перстень, что сейчас в кошеле лежит?» «Трофей, от пары местных грабителей достался». «Ну, так как насчет корабля, я тебе помогу попасть на корабль. Ты мне перстень, идет? Зачем он тебе нужен?» «Нет, так не пойдет, либо расскажешь, причем правду, либо не договорились, сам попробую на корабль попасть». «На корабль я, конечно, мог попасть и самостоятельно, но кто потом им будет управлять, если я всю команду превращу в статуи. Можно еще использовать вариант с захватом корабля, вот только мне потом придется не спать совсем. Оба варианта меня не устраивали, поэтому я решил пойти честным путем. Это перстень моего отца, он пропал несколько дней назад. А где ты с этими грабителями встретился и что с ними стало? Дело было поздним вечером, шел по улице, навстречу эти двое. Убивать не стал, зачем руки марать, отправил их в белую чайку, думаю, им там тоже качественно бока смогли намять. Отправил, то есть ты хочешь сказать, что они тебя послушались? Ты или врешь, или он на пару секунд замолчал и потом добавил, или ты маг. Вот видишь, сам догадался, доказывать не придется. Теперь что касается перстня, в нем есть магия, совсем чуть-чуть, но она есть. Твой отец был магом? Нет, точнее, да, только он силу потерял. Что-то ты не договариваешь, темнишь, а ведь мы договорились о правде. Я не знаю, как это произошло, мал еще тогда был, а отец не рассказывал. Ладно, вот перстень, я достал его из кошелька, где корабль. Сейчас договорюсь, подожди. Хаш подошел к одной из компаний и стал с ними разговаривать, иногда кивая головой в мою сторону. Матросы не соглашались, ссылаясь на то, что не они решают такие вопросы, а капитан, то есть договариваться надо с ним. Я слышал каждое слово и понимал, что шанс попасть на корабль обычным способом равен нулю. Капитан этот посторонних на борт никогда не брал. Несвер, видимо, об этом узнал, поэтому и постарался попасть на другой корабль. «Где я могу найти вашего капитана?» – спросил я, подойдя к их столу. «Бесполезно, он не возьмет», – сказал один из матросов. А мага, в подтверждение слов, я наполнил их опустевшие кружки пивом. То, что это пиво перекочевало в кружке из бочки, никто не знал, сейчас сработал принцип моего магического принтера. Мага, наверное, может взять, главное ему доказать, что он будет полезен. Капитан обычно в это время находится в таверне «Парус», с торговцами договаривается. Что ж за сложности-то такие, не свера взяли сразу, а мне приходится пройти целый квест, чтобы попасть на корабль, подумал я, а вслух сказал, ладно, пойду туда, где она находится. Хаш покажет, ему сейчас все равно делать нечего. Идем. Хаш нехотя встал, видимо идти куда-то сейчас он не планировал. Перстень, он протянул руку. Корабль, напомнил я об условии его получения. Через некоторое время мы с ним пришли в таверну «Парус», в которой торговцы договаривались с капитанами о доставке товара, как за море, так и оттуда сюда. Вошли мы в таверну свободно, а вот подойти к столу, за которым капитан и торговцы вели переговоры, не получилось. Нас не подпускала охрана торговцев, суммы сделок были большие и торговцы предпочитали их держать в тайне. Искомый нами капитан был здесь, как раз договаривался с одним толстым мужиком. Ждать, когда они закончат разговаривать, пришлось почти час. За это время я пару раз намеревался выбросить из зала толстяка, чтобы самому поговорить с капитаном. Хаш меня смог удержать от этого, заявив, что потом вообще ни с каким капитаном не сможем договориться. Когда толстяк наконец-то ушел, мы смогли подойти. Если бы я знал, что капитан даже выслушать нас не захочет, я бы не сидел тут столько времени. Да, кажется, не видать мне перстня как своих ушей, как и тебе, попасть на корабль, сказал Хаш, глядя вслед уходящему капитану. А ты что тоже хотел, попасть на этот корабль, удивился я. Если честно, да, домой хотел вернуться. Если перстень у тебя, значит, мой отец мертв. Перстень невозможно было снять, не отрубив палец. Корабль уходит через 2 дня, я за это время успел бы найти тех двоих и отомстить за отца. 2 дня говоришь, что ж, это меняет дело, можешь считать, что мы уже на борту. Как, ты его запугать что ли собираешься? Если ты не знаешь, я поясню. На корабле больше 3 десятков матросов, с ними как быть? Тоже запугивать будешь, как это уже не твое дело, можешь идти мстить за отца, только не опоздай к отплытию. Встретимся через 2 дня на борту этого корабля, тебя пропустят, будь уверен. А что касается перстня, я тебе его так отдам, если дело выгорит. Выйдя из таверны, мы с Хашем разошлись в разные стороны, он пошел искать грабителей, а я пошел за капитаном. Я не собирался нападать на него прямо на улице, мне нужно было узнать, где он в городе ночует. Если ночует не в городе, а на корабле, это усложнит мне работу, но не остановит от задуманного. Капитан в порт не пошел, пройдя несколько кварталов, вошел в еще одну таверну. «Якорь, Прочитал я название над дверью таверны и вошел в нее вслед за капитаном. Это была довольно дорогая таверна, так как обстановка в зале была похожа на хороший ресторан, если сравнивать с земным аналогом такого заведения. Только вошел, ко мне сразу подбежал молодой парень с вопросом: «Чего желаете, пообедать или комнату снять?» «И то, и другое, но сначала комнату, обед потом туда. Это будет вам стоить 5 серебряных монет в день», заявил парень, слегка ухмыльнувшись, разглядывая меня. «Да, я сейчас был одет как обычный горожанин, имеющий средние доходы, для меня эта сумма должна быть слишком высокой. За 2 дня, я даже не взглянув на парня, протянул ему золотую монету: комнату показывай». Пока мы с ним разговаривали, я следил за капитаном, куда он пошел, что заказал и вообще, насколько его здесь хорошо знают. Оказалось, что знают его тут хорошо. Комнату он тут снимает время от времени, в перерывах между походом за море. Вел он себя довольно хамски, словно он не капитан, а как минимум барон. «Ну, это ненадолго, скоро ты у меня будешь сама вежливость и сговорчивость, по крайней мере со мной. С другими можешь общаться как раньше, чтобы никто ничего не заподозрил». Через несколько минут мне была предоставлена достаточно просторная комната с шикарной мебелью и камином, который сейчас был не нужен, так как на улице было тепло, на календаре уже 2-я половина весны все-таки. До того, как наступила ночь, я перенес в свою новую комнату мешок и кота, точнее он сам пришел, следуя за мной как верный пес. Прохожие как-то подозрительно посматривали на нас с Мурзиком, когда мы шли по улице, скорее всего такого они еще никогда не видели. Когда наступила ночь, я отправился на поиски капитана. Разумеется, проще было бы спросить у кого-нибудь из обслуги, в какой именно из комнат он находится, но я посчитал, что это вызовет подозрение. Поиск комнаты не занял много времени, в таверне их было всего 6, поэтому через несколько минут я уже смотрел на спящего капитана и думал, как с ним поступить. Теоретически самым простым способом заставить меня взять на корабль был бы шантаж, но я пошел другим путем. «Завтра к тебе прибудет твой самый лучший друг, и ты ему не откажешь в просьбе. Мало того, все расходы ты возьмешь на себя», внушал я капитану, усиливая свои слова силой магии. Превращать капитана в статую не стал, решил заняться внушением, не прибегая к такому способу. «Не сработает, у меня будет еще одна попытка», подумал я и со спокойной совестью пошел спать. Утром, когда местная обслуга обходила комнаты, предлагая принести завтрак в постель, я уже не спал. «Спасибо, завтракать буду в общем зале», сказал я вчерашнему парню, не дав ему даже слова сказать. Зал был практически пустой. Когда я туда пришел, большинство постояльцев предпочитали завтракать, не вылезая из-под одеяла. «Блин, забыл спросить, как капитана зовут?» Пришла мне в голову запоздалая мысль, но исправлять эту оплошность уже было поздно. «Конрад, дружище, как я рад тебя видеть, каким ветром тебя сюда занесло», сказал капитан, увидев меня, после чего ринулся обнимать меня. «Да, вот, решил немного попутешествовать, только не знаю, как попасть в Элев», ответил я и подумал, внушение сработало даже лучше, чем я ожидал. «Ты собрался в Элев, что ты забыл в этой дыре? Решил себе наложницу там найти? Не буду скрывать, женщины там очень красивые. Нет, у меня там иной интерес. Я бы не хотел о нем ничего говорить». «Ну, как хочешь, кстати, могу помочь. Пару лет назад я стал владельцем превосходного корабля, так что буду рад видеть тебя на его борту. Я вообще-то с другом путешествую, точнее другом он мне стал недавно, но это не столь важно. Так вот, он обещал стать моим проводником в тех краях, сам он откуда-то оттуда родом. Из Элефа? Нет, из королевства, расположенного рядом. Оно называется Награс». «Откуда?» «Из Награса». «Ты хочешь сказать, что он Нагр?» «Да, зовут Хаш». «Хаш, Хаш, где-то я уже слышал это имя», капитан задумался. «А, ладно, потом вспомню. Мне сейчас нужно идти, увидимся на корабле. Если меня не будет, когда туда придешь, позови боцмана, я его предупрежу. Все, бывай, до встречи». Капитан по-дружески хлопнул меня по плечу и стремительной походкой вышел из зала на улицу. После ухода капитана, я подозвал официанта. «Тут такая ситуация, даже не знаю, как сказать», я сделал вид, что подбираю слова. «Я недавно довольно сильно ударился головой, и теперь некоторые жизненные моменты моей прошлой жизни вылетели оттуда. Одним словом, я узнаю людей, но не могу вспомнить, как их зовут. Вот сейчас такая же неловкая ситуация произошла, не могу вспомнить, как зовут этого капитана. Сочувствую, мой дед тоже один раз настолько сильно головой приложился, что имя моей бабки забыл. Посочувствовал мне официант, его зовут Атмар Вандер. Атмар, я сделал вид, что пытаюсь вспомнить, да, наверное, так, думаю, теперь должен вспомнить. Спасибо, это тебе, я положил перед ним серебряную монету, не подскажешь, где ближайшая одежная лавка, хочу купить непромокаемый плащ. Сейчас объясню, официант принялся подробно рассказывать, как мне добраться до этой лавки. После такого подробного объяснения я уже через несколько минут примерял длинный плащ с капюшоном, пропитанный каким-то водоотталкивающим раствором. «Куда-то собираетесь?» – спросил лавочник после того, как я заплатил за плащ. «Да, в Элев. В таком случае хочу посоветовать вам купить еще и более легкую одежду». Он достал из-под прилавка сверток и положил передо мной. «Элев находится южнее и там сейчас гораздо теплее, чем здесь». К этому комплекту хочу предложить вот эти ботинки. Он добавил обувь к комплекту, они тканевые, но достаточно прочные, ноги потеть не будут. Немного поразмыслив, решил купить то, что он предложил. Какая разница, где покупать, здесь или там, покупать все равно придется. Когда убегал из университета, не взял запасной комплект одежды, элементарно забыл о том, что он мне может вскоре понадобиться. Глава 8. Вскоре я вернулся в таверну «Парус» и провел там оставшуюся часть дня, вечер и ночь. Как только наступил рассвет, отправился в порт, чтобы подняться на борт якобы самого лучшего корабля, который там был. Корабль «Атмара» был похож на произведение китайских корабелов конца 19 века. Двухмачтовое судно с большими косыми парусами выглядело слегка потрепанным, но еще довольно крепким, по крайней мере с моей точки зрения. «Эй, там на борту!» — крикнул я, подойдя практически вплотную к борту корабля. «Чего надо?» — ответил мне какой-то матрос. «Я пришел к вашему капитану, могу я его увидеть?» «Капитана здесь нет, он еще не пришел». «Тогда боцмана позови». Атмар должен был его предупредить о том, что я приду. Через некоторое время появился боцман, который по телосложению лишь немного уступал Хашу. «Ты Конрад?» «Да». «А где второй?» «Позже подойдет. Поднимайся, пока не отчалили, успеешь место для себя выбрать. Сразу скажу, условия у нас тут не королевские, все свободное пространство занято грузом, так что будет тесно». «Да, мне на это плевать, несколько дней можно и потерпеть». Поднявшись на борт и оказавшись в недрах корабля, боцман показал мне пару мест, где мы с Хашим можем расположиться на время похода. Как он и предупреждал, свободного места в трюме было мало, матросы спали в гамаках, закрепленных там, где их только можно было закрепить. Для нас с Хашим выделили несколько квадратных метров пола, чтобы мы не спали как матросы в подвешенном положении. Два квадратных метра на одного – это же просто шикарные условия, думал я, обустраивая себе лежак. Кота пришлось на некоторое время превратить в статую, так как присматривать за ним сейчас не было времени. Окажемся в море, верну его к жизни, а пока пусть в виде статуэтки в углу постоит. Капитан появился через пару часов и сразу же приказал готовиться к отплытию. Практически вслед за ним появился Хаш, но для того, чтобы подняться на борт, он вначале позвал меня. «Поднимайся, для тебя тоже место нашлось. Открой секрет, как это тебе удалось?» – спросил Хаш, поднявшись на борт. Он тяжело дышал после быстрого и продолжительного бега, на лбу выступили капельки пота, левый рукав был разорван, а на руке виднелась свежая рана, наспех перевязанная какой-то тряпкой не первой свежести. «Я свои секреты держу при себе, так что наслаждайся тем, что ты здесь». Через некоторое время, когда корабль отчалил и, подняв паруса, стал отдаляться от берега, в этот момент возле причала появились стражники. Они явно кого-то искали, и этот кто-то, видимо, от них ускользнул в самый последний момент. Догадаться об этом можно было потому, как они с досадой смотрели на отдаляющийся корабль. Кого они искали, тоже было нетрудно, Хаш ведь не просто так поднялся на борт в самый последний момент. Сейчас серокожий Нагр находился в трюме, восстанавливая силы, а я стоял на палубе и смотрел в сторону берега, прощаясь с этим королевством навсегда. Мне показалось, что толпе провожавших корабль горожан мелькнула знакомая фигура. Нисвер. Промелькнула мысль: нет, не может быть, он ведь уже покинул королевство пару дней назад. Сколько я потом не напрягал зрение, знакомой фигуры больше так и не увидел. Когда люди возле причала превратились в разноцветные точки, Я решил, что смотреть в сторону берега больше не имеет смысла и спустился в трюм. «Нашел тех двоих?» – спросил я, присев возле Хаша. «Да, не скажу, что это было просто, но они за все ответили. А стража, они ведь тебя искали. Это теперь не важно, я туда уже не вернусь и вообще, я не хочу ничего рассказывать, по крайней мере сейчас». Приблизительно часа через два у меня появились зачатки морской болезни, меня элементарно укачало. Хаш в это время бессовестно дрых, положив под голову сверток с моим облегченным комплектом одежды. Прикрыв на всякий случай рот рукой, я поднялся на палубу, свежий воздух должен был мне помочь избавиться от тошноты. Корабль шел вперед по волнам со скоростью детского трехколесного велосипеда. «Мы так еще долго никуда не доплывем», — подумал я, глядя на висевшие словно тряпки паруса. «С этим нужно было что-то делать», поэтому я стал призывать ветер. Силами природы я еще никогда не управлял, даже не пытался, что из этого у меня могло получиться сейчас, разумеется, не знал. «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч», — пробормотал я. Что нужно было говорить, чтобы вызвать ветер, я понятия не имел, поэтому добавил от себя: «Наполни наши паруса». Матросы, находившиеся поблизости, смотрели на меня с недоумением. О чем я говорил? Подняв руки вверх, они не понимали, так как я говорил на русском, а его в этом мире кроме меня никто не знал. Мое колдовство не сработало, в небе не появилось ни то что тучи, единственное облако и то рассосалось. Паруса после моего колдовства повисли словно мокрые простыни, повешенные сохнуть после стирки. Корабль поплыл еще медленнее, хотя до этого мне казалось, что еще медленнее уже просто некуда. Короче говоря, я добился противоположного результата, но зато от тошноты избавился.